Эти мысли становились все сильнее, чем ближе я был к источнику. Я гнал эти мысли прочь, но нельзя прогнать то, что в действительности является частью самого себя, и оставалось лишь подниматься наверх под давлением этих чувств, которые застилали мой взор красной пеленой ненависти ко всем, кого я знал. Уже у самой вершины я вновь услышал эти песнопения, режущий слух отвратный вой, который разносился над самой вершиной, и я знал, что одно чувство, тем не менее, было моим и искренним, не вызванным никаким светом или давлением, желание всех убить, и я не видел никаких причин себе отказывать в том, чтобы воплотить его в жизнь. Еще пара минут, и я уже был у самой вершины. Она представляла из себя площадку, в центре которой возвышался тот самый алтарь из людей, кровь которых растекалась по камням. Там меня уже ждали. То, что было раньше людьми, эти человеческие отродья, изувеченные силами хаоса и мало походящие на людей, стояли, вскинув руки вверх, завывая так, что резало слух даже при выключенном звуке. Семь человек, они выглядели совершенно по-разному, от смердящих зловонных и раздутых тел, похожих на утопленников, чьи кишки едва не вываливались из разорванных тел, до перекоченных туш, где все было одной сплошной мышцей. Но возглавлял этот парад один единственный человек. «Ты думаешь, что можешь противиться воле богов, космодесантник?» — произнесло оно, глядя на алтарь. «Ты думаешь, что имеешь право давать им отпор, ты лишь насекомое у их ног, что будет раздавлено волей истинных богов?» Голос, отвратительный голос чудовища, которым стал их предводитель. Люди медленно оборачивались ко мне. Возможно, самые преданные, до которых все же снизошли боги хаоса, одарив их толикой своих даров. В их глазах были лишь безумство и жажда крови. Они стали не лучше марионеток, коих я убивал внизу. Но глава этого культа, он медленно развернулся ко мне, раскинув крылья. Демон, больше всех похожий не на изуродованный труп, а на одну из тварей хаоса с гипертрофированными руками и ногами. Его голова была будто рассечена пополам, и пасть, которой он произносил слова, теперь располагалась вертикально, от лба до самого подбородка. Я молча ступил на платформу, передернув затвор пулемета. «Ты знаешь, что это за мир? Что это за место?» «Человек», — раскинул он руки. «Неинтересно». «Ох, тебе неинтересно», — рассмеялся он, показывая телепатические навыки. «Это оно, это врата в обитель наших повелителей, что вернут миру его истинное величие, истинный вид, который мы утратили под гнетом ложного бога. Но теперь мы все СТ». Его бредни оборвала пулеметная очередь, и приятная легкая отдача крупнокалиберного пулемета с бронебойными патронами словно вернула меня к реальности. Пули врезались в тварь, буквально прибив ее к алтарю, выбивая из изуродованного тела фонтаны крови. Приятно чувствовать, что даже здесь техника работает так же исправно, как и в реальном мире. И будто это послужило сигналом для атаки, оставшиеся бросились в мою сторону, завизжав так, что на глазах навернулись слезы. Резко ухожу влево, одновременно доставая цепной меч, и первой же твари, бывшей раньше женщиной, вскрывает раздутое пузо, выпуская зловонные органы наружу. Она запутывается ногами в собственных кишках, спотыкается и летит вниз по лестнице, ударяясь о ступени. Вторая тварь, больше похожая на бородатого козла, получает очередь из пулемета, которая проходит от паха до самой головы, буквально разрезая тварь напополам. Вновь ухожу влево, и просто огромная туша, состоящая из одних мышц, проносится мимо, после чего получает удар мечом прямо по шее. Цепь взвизгивает, разрывая кожу и тело, но полностью не отрубает голову. Приходится выронить пулемет, чтобы успеть схватить бросившуюся на меня бестию, худую и покрытую шипами, которая острыми когтями оставляет борозды даже на броне. Моя рука смыкается на шее, но мне даже не хватает сил сломать ее. Зато получается пнуть еще одну тварь, которая прыгает на меня спереди. Только вместо того, чтобы отбросить ее, моя нога попросту протыкает живот существа, проходя внутрь, и та оказывается насаженной прямо на нее. Даже не стряхнуть, сволочь. В этот момент меня уже оплетают щупальца другого сектанта, который больше теперь похож на осьминога. Ударами я перерубаю их, заставляя ее зайтись в крике боли, когда на спину напрыгивает недобитая тварь из мышц. «Значит так, тяга!» — взревел я, и сопла ударили мощными струями огня в пол, сжигая то, что застряло на моей ноге. Что есть сил, я подпрыгиваю метров на пять, после чего — тяга. Уже на ускорении реактивной тяги врезаюсь прямо в землю, припечатывая тварь в каменный пол. Демон в моей руке еще продолжает визжать и резать броню когтями, пытаясь добраться до меня, когда я пропихиваю ей прямо в пасть цепной меч, словно озверевший стоматолог. Она давится цепным лезвием, которое разрывает ей глотку, после чего резко взмахиваю мечом, распиливая ее голову пополам, и бросаю труп в существо с щупальцами. Оборачиваюсь и втыкаю цепной меч в этот мешок мышц. Двигатель меча натужно ревет, цепи крутятся как сумасшедшие, прорывая себе проход вглубь твари, забрызгивая меня кровью, и вновь тело оплетают щупальца. Пинком я отбрасываю тварь вместе с мечом, после чего рву на себе щупальца голыми руками. Самый слабый из этих демонов, его я притягиваю к себе, накручивая самое большое щупальце, словно трос, на руку, пока оно сопротивляется, визжит и пытается вырваться. Но поздно, оно рядом, и мои ладони делают хлопок прямо на его голове, лопая ту, как шарик с красной водой. Мышечный мешок еще жив и даже пытается бороться, но я доделываю начатое, хватаясь за меч и начав им двигать внутри нее, пока та не начинает биться в конвульсиях, после чего пинком сбрасываю с лестницы вниз. За все это сражение главенствующая тварь даже не пыталась вмешаться. Возможно, она даже улыбалась, что было невозможно определить по ее оскалу. «Думаешь, это как-то остановит нас? Думаешь, ты что-то можешь изменить? Все движется по великому плану. И даже если это та жертва, которую я должен принести богам, я сделаю это с радостью». Заорало оно, словно сумасшедший проповедник. Я не чувствовал страха от него. То, что раньше было человеком, действительно не боялось отдать свою душу на съедение демонам, возможно, попросту не понимая, что его ждет в подпространстве. У богов хаоса есть любимчики, однако они также спокойно ради забавы готовы отдать на растерзание и вечные муки тех, кто служил им верой и правдой. И если тварь действительно хочет этого, я готов дать ей билет в один конец. Тем временем шар начинает раскручиваться, светясь все ярче и ярче. Из него начинает подниматься луч, который ударяет в потолок этого места, но вместо того, чтобы прожечь его, он будто раздвигает плоть, разъедает ее, создавая воронку, которая с каждой секундой становится все больше. И я вижу глаз этой бури, вижу фиолетово-лиловое свечение из самого центра этой воронки, где реальность, кажется, теряет свою четкость, истончаясь. Я не эксперт в демонических делах, но это слишком сильно похоже на открытие портала, через который виднелись жутковатые образы совершенного другого места, в которое мне меньше всего хотелось бы попасть. Я бросил взгляд на тварь, что подвывало мерцанию шара, и стряхнул с цепного меча ошметки плоти, после чего сделал шаг в его сторону. «Ты думаешь, что победил? Думаешь, что если ты часть из нас и над тобой не властна эта сила, то она не подчинит других?» Меч хищно зажужжал, разгоняя цепь. Я не обращал на его слова никакого внимания, чеканя каждый шаг по камням, двигался в его сторону, желая пропихнуть этот меч ему туда, куда посторонние предметы не засовывают, и резко обернулся, услышав, как пикнули сенсоры, предупреждая о приближении слева. Я едва успеваю обернуться, и цепные мечи сталкиваются, высекая из друг друга искры. Ноги скользят по камню, пытаясь хоть за что-то зацепиться под страшным давлением, но меня неустанно тянет к краю пирамиды. Еще немного, и я кубарем покачусь вниз в то болото. Тяга. Рявкнул я и тут же получил ускорение. Удар ногой в корпус, и он отлетает назад, приземлившись на одно колено, после чего медленно поднимается. Это не враг, и это не предатель в активной броне. Компьютер регистрирует его как союзную цель. А если быть точнее, как Грок, об этом тварь говорила, что если не действует на меня, то не значит, что не подействует на других. Я до сих пор чувствую все те негативные эмоции, которые вызывает шар, от ярости до похоти, но я могу с ними бороться, могу не обращать на них внимания, сопротивляться. Но что насчет остальных? Ответ пришел в то же мгновение. Грок, стой! Он сорвался с места под злорадный хохот твари, замахнувшись мечом. Я уклонился от удара, но тот все равно слегка резанул по броне, оставив царапину. Грок, успокойся. Стоять. Я пытался дозваться до него, но услышал лишь одно. Ты убил ее. Хриплый голос человека, потерявшего не только надежду, но и рассудок. Можно было предположить, что если я отчасти демон и мне эта сила по-своему родна, из-за чего и есть иммунитет, то для него, без пси-обработки и защитных имплантов, она попросту вывела эмоции из-под контроля, заставив забыться. Он вновь сорвался с места, пытаясь меня достать, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы уклониться от атаки. Шаг назад, шаг вбок, наклон влево, наклон вправо. Я едва поспевал уворачиваться от ударов, пока над нашими головами разверзался мир хаоса. «Грок, твою мать!» — рявкнул я, но он не слышал. Я не видел его лица, но мог предположить, что он обезумел вконец. А если это так, то время для переговоров прошло. Его все самые темные чувства и подозрения возвелись в абсолют, и осталось лишь сражаться. Удар, удар, удар. Его меч летал с такой скоростью, что я едва поспевал отбиваться от них, понимая, что меня теснят. Грок был хорош в боях на мечах, мы все умели сражаться на них, но это было ближе к его профилю, чем к моему. Грок вновь перешел в атаку, и на этот раз крутанулся так, что меч резанул мне по грудной пластине. Совсем не критично, однако он умудрился извернуться так, что меч неожиданно пошел в обратную сторону, ударив меня по руке. Всего на мгновение от удара мой меч ушел в сторону, как он уже был передо мной. Я попытался пнуть Грога, но тот ушел в сторону, дернув меня за ногу и едва не заставив сесть на шпагат. Я почти что растянулся на каменном полу, едва успев парировать его удар мечом, но тут же получил пинок прямо в кисть. Ручка меча хрустнула. Я перекатом ушел назад, вновь вскочив на ноги, но Грок не позволил отдышаться. Он ринулся на меня, его меч очертил дугу, и наши клинки встретились, выбив искры. Цепи зажужжали, пытаясь друг друга распилить. И здесь он сделал вращательное движение клинком, попросту срезав мой цепной меч у самого основания руки, чиркнув цепью по кисти. Часть цепного меча отлетела в сторону и со звоном поскакала по ступеням вниз, оставив меня совсем безоружным. Грок сделал шаг вперед, замахиваясь цепным мечом. Тот описал дугу над его головой, опускаясь прямо на меня, и врезался в два сошедшихся крест-накрест демонических клинка, торчащих из моих кулаков. Смрадный воздух этого места тут же проник под прожженную клинками броню, обжигая кулаки, но его клинок застрял между ними, без шансов пытаясь пропилить путь дальше. Демонические силы так или иначе оставались при мне. Даже несмотря на то, что тень уснул, я чувствовал, как энергия этого места, льющаяся из воронки сверху, заряжает меня, дает новые силы, и если это поможет мне похоронить это место, я ими воспользуюсь. Вложив всю свою силу в удар, я что есть сил пнул Грога прямо в грудь. Тот отлетел, прокатившись кубарем едва ли не до самого края площадки. Демон, что до этого радостно заливался смехом, возможно, что-то почувствовал, однако сделать ничего не успел. На его ладонях уже замерцало пламя хаоса, но мой взмах рукой, и их ему срезало длинными нитями. Тварь взвизгнула, попыталась отступить, но было слишком поздно. Эти же нити уже обвились вокруг него, вокруг этой глупой твари, что так уверовала в собственную силу, после чего резко сжались. Она еще стояла пару секунд, после чего начала рассыпаться на кусочки, пока от нее не осталось лишь горстка мяса. «Отправляйся к своим хозяевам, тварь. Посмотрим, как ты обрадуешься встрече с ними». Теперь остался вопрос с Грогом, который так отчаянно хотел моей смерти. Он уже встал и несся в мою сторону с мечом наперевес, пойдя наперерез и не дав приблизиться к алтарю. Взмах мечом, и я отбил удар клинком, другой рукой кулаком съездив ему прямо по голове. Он слегка покачнулся, и я тут же присел, крутанувшись и сделав ему подножку, чем попросту сбил с ног. Встал и тут же уклонился в сторону. Рядом со мной промчался луч плазмострела, едва не оставив во мне дыру. А вот и Зигфрид пожаловал. Обернулся к нему, такому же обезумевшему, как и его товарищ, бросившись навстречу. Еще один выстрел прошел мимо, и он предусмотрительно спрятал плазмострел, схватившись за клинок. Мы обмениваемся ударами. Я почти сразу срезаю его клинок у самой гарды, оставляя его безоружным, как мне в корпус в этот момент врезается Грок, обхватив меня у талии. Он тащит меня к краю, пытаясь сбросить, и получает удар локтем по голове. Один, второй, третий, после чего я резко крутанулся, вырвавшись из захвата, и тут же уклоняюсь от удара кулаком Зигфрида. Отвожу в сторону голову, встретив его коленом в корпус такой силы, что тот подлетает. Тут же бью двойку в голову, оборачиваюсь и, схватившись за кулак Грога, выкручиваю ему руку, пропуская мимо себя, после чего добавляю пинок под колено. Вновь переключаюсь на Зигфрида и блокирую его удар, после чего ногой выбиваю из-под него одну из ног, но лишь для того, чтобы вновь столкнуться с Грогом. У каждого из нас свои сильные стороны, и моя – это рукопашный бой. Даже без демонических сил я смог бы дать отпор, но с ними я мог достойно сопротивляться сразу двоим, потихоньку беря верх. И все это время я пытался добраться до алтаря. Пока мы дрались, над нашими головами воронка лишь увеличивалась в размерах. Граница реальности истончилась настолько, что теперь подними голову, и можно было увидеть окно в мир хаоса. Там пульсировали огромные сосуды, зависшие в бесконечности, извивались щупальца, которые медленно тянулись через разрыв, проникая в этот мир. Там виднелись искаженные лица титанов и бесчисленные гроздья глаз, зияющие рты и смердящие нарывы, изливающие в никуда свое содержимое. И все это лезло сюда, через разрыв, в этот мир, и одному императору известно, что будет, когда они полностью заполонят это место. Надо было уничтожить этот алтарь. Он удерживал энергию внутри себя, концентрированную и направленную энергию, которая помогала прорезать реальность. А если она рассеется, то уже не сможет удерживать дыру над нами, через которую охотно заползали силы хаоса. Я пинком в голову отправляю Грога на пол, после чего перехватываю Зигфрида и перебрасываю его через плечо. Тот падает на спину, пытается схватить меня за ногу, но я пинком в голову заставляю его отпустить меня, после чего бросаюсь к алтарю. Возможно, во мне говорила интуиция, которая всегда подсказывала, что делать. Возможно, это было от отчаяния, но я не видел иного способа справиться с этим, так как повторный выстрел по этому алтарю мог вызвать еще одну детонацию, которая отправит нас черт знает куда. Поэтому я с разбегу прыгнул на этот мясной столб из несчастных людей, воспользовавшись тягой, чтобы дотянуться до самой его вершины. Подлетел настолько высоко, что поравнялся с его верхушкой, где скрюченными костяными шпилями удерживался яркий шар. В этот момент я почувствовал всю ярость, весь ужас и боль, которыми был напитан он. И это увеличилось многократно, когда я схватился за него руками. В глазах все покраснело. Голоса, крики, стоны и смех заполнили рассудок. Руки обожгло так, будто я схватился за раскаленный металл. В этот момент я почувствовал необычайный прилив сил. Я почувствовал такую энергию, что, казалось, одного моего желания будет достаточно, чтобы поработить этот мир. Что одним щелчком я заставлю склонить колени не только врагов, но и целых государств людишек, что спрятались здесь от ужаса настоящего мира, словно трусливые дети. Я могу заставить покориться всех, я могу стать величайшим космодесантником всех времен и народов, создать собственный орден, который сметет весь мир и подчинит его лишь мне одному. Я могу все. И это на мгновение стало частью меня, частью моего я. Вся эта жажда силы и безграничные желания войны, похоти, знаний всех таинств Вселенной и сил управлять жизнью. На то мгновение, пока я держал этот шар в руках, расплавляя металлические перчатки и пытаясь выдержать натиск соблазна и боли, дыра над нами уже расширилась настолько, что что-то неописуемое и пугающее, щелкая громадными зубами, заглядывало сюда. Оно было похоже на череп без глазниц, имело тысячи глаз, от самых маленьких до самых больших с настоящую планету. Его кожа была словно живой, двигаясь подобно волнам в океане. Я чувствовал взгляд этого существа на себе, слышал, как оно шепчет мне, предлагает присоединиться к себе, обещает одарить такой силой, которой не одаривало даже основателей и предателей. Я могу сохранить семью, могу сохранить тех, кто мне дорог, сразив врагов. Да только я верен лишь человечеству, тупорылая ты тварь. И с этим я уперся ногами в алтарь, после чего резко разогнулся, выкрикнув «Тяга!» и вырвал этот шар хаоса с его постамента. Красная вспышка ослепила меня так, что разом смолкли все голоса в голове. Мир внезапно взорвался, и я так и не почувствовал, приземлился ли куда-то или меня развеяло на миллиарды атомов. Но что самое главное, я так и не понял, получилось ли у нас остановить их или я только что открыл для себя врата в мир хаоса. Глава 229. В одночасье все вокруг изменилось. Мир хаоса исчез, ему на смену пришел зал в подземном комплексе, что претерпел значительные изменения. Обросший метастазами, обтянутый паутиной сухожилия и наполненный парами будто от костей, он словно пытался повторить то самое место, в котором они оказались ранее. Или же он был тем самым миром, но галлюцинации от сил хаоса заставили воспринимать его куда больше, как отдельный мир. Как бы то ни было, все закончилось. Грок и Зигфрид стояли посреди этого грязного разнообразия, и больше не кричали измученные жертвы пыток, не выли сектанты, и на алтаре не светился шар демонической энергии. Было тихо, все вокруг умерли, и только они вдвоем еще стояли на ногах, пытаясь прийти в себя после случившегося. Зигфрид первым нарушил мертвую тишину. «Грок, Грант, вы как?» Через легкие помехи первым откликнулся Грок. «В порядке. Грант, что это было?» Огляделся он. «Врата в мир хаоса? Не знаю. Грант, ты жив?» Его взгляд наткнулся на лежащее у алтаря тело. «Твою мать!» Зигфрид сделал первый шаг. С трудом, будто двигаясь через толщу воды, он направился к их боевому товарищу. Произошедшее еще крутилось в их головах. Это бесконечная ярость и ненависть, старые обиды, возведенные в абсолют, и желание крови. Но теперь это было похоже на обрывки страшного сна, который медленно таял, не оставляя после себя ничего. Какое наваждение на них напало! Грант, Грант! С каждым шагом сила возвращалась. С каждым движением уверенность вновь наполняла их сердца. Под конец Зигфрид уже чуть ли не бежал, упав на колено перед павшим товарищем. Он потряс его за плечо. «Грант, ты меня слышишь? Ты как?» Зигфрид бросил взгляд на товарища, что еще стоял достаточно крепко на ногах. «Грок, переходим ко второй части плана. Объявляй эвакуацию, готовьте место к уничтожению». Принял, тот развернулся и бегом направился за взрывчаткой, что они оставили у самого входа. А Зигфрид еще раз потормошил брата по оружию за плечо. «Грант, очнись». Пульс был спокойный и ровный, будто тот попросту спал. Компьютер не видел действительно серьезных повреждений, которые могли бы повлиять на его состояние, но он не приходил в себя. Зигфрид нахмурился. Его взгляд зацепился за то, что его товарищ держал что-то в руке, какой-то артефакт, видимо, выдернутый из алтаря. Он крепко сжимал его, будто боясь, что кто-то вдруг попытается его забрать. Зигфрид уже было потянулся к нему, но, подумав, убрал руку. «Грок, на связи, и принеси герметичный контейнер, надо кое-что забрать с собой». Глаза долго не могли вернуть зрение после вспышки. Казалось, я вечность провел в слепоте, пока наконец не начал различать округу. Минута за минутой мир медленно возвращал свои очертания, представая предо мной в пугающих формах, которые могли заставить вздрогнуть даже самые смелые сердца. Это была бесконечность. Насколько хватало глаз, я видел лишь бесконечные волны энергии, будто тумана, переливающегося всеми оттенками красного, от пурпурного, почти что фиолетового, до алого, цвета свежей крови. Они кружились вокруг меня, как пыль, подхваченная ветром, закручивались в вихре и стекали потоками куда-то вниз. Не сразу я понял, что сейчас нахожусь на какой-то платформе, черной, построенной будто из древнего камня великих планет, которые насчитывали миллионы тысяч лет. Платформа была не больше 2 метров в диаметре, даже не шагнуть никуда. Ее основание уходило далеко вниз, теряясь в бушующем море энергии хаоса, который бушевал, обрушиваясь на камень раз за разом в тщетной попытке обрушить колонну. «Думаешь, это конец, человек?» Голос доносился отовсюду. Загробный и шипящий, он пробирал меня до самых костей, разрывал сознание одним своим звуком, сводя с ума. «Думаешь, что человечество выстоит? Ответь мне». Я чувствовал, что на меня смотрит, чувствовал взгляд, который проникал в каждую клетку моего тела, способный увидеть то, что не мог разглядеть никто другой. Его глаза, всевидящие и пронзительные, как самый острый клинок, глаза без век медленно показались сквозь потоки хаоса, как солнце, выглядывающее из-за туч. Громадное лицо обретало очертания подобно кораблю, выплывающему из тумана. Дыхание заставляло меня покачиваться, обрушиваясь ураганным ветром, едва не сбрасывая платформу. Чудовище было размером с самый большой линкор империи и дальше больше. «Ответь, ты боишься смерти?» Моя кожа растворялась в его смердящем дыхании. Пожелая оно сомкнуть зубы, и не осталось бы от меня и следа. Один из богов хаоса, я удостоился внимания одной из тварей, что наводили ужас на всю галактику. «Тебе не одержать верх, тебе не победить, человечество обречено и падет под нашей волей. Так почему ты сопротивляешься?» У меня подгибались от ужаса колени и держались на одной силе воли. У меня не было сил даже ответить, голос пропал, отказывался подчиняться, и встретить чудовище с честью было единственным, что мог сделать. Я не склонюсь даже случайно перед этой тварью. И даже здесь, даже сейчас, пропитанный праведным ужасом, я все равно вскинул голову, гордо глядя чудовищу в глаза. «Смелый и глупый, мы придем за тобой, и твои муки будут вечны. Ваша верность и гордость ничего не будут стоить, когда вы узрите, как то, что вы защищали, сгинет в водовороте ужаса, прошептало оно, глядя на меня. Даже если так, выдавил я из себя, тебе дорого это обойдется, демон. Он замер, разглядывая меня, прежде чем зайтись в громогласном хохоте, от которого лопались глаза, рвалась кожа с мышцами и ломались кости. Он смеялся так громко, что хотелось кричать, после чего неожиданно подался вперед, сомкнув свои зубы прямо на мне. Я попытался увернуться, бросился в сторону, изогнувшись, и понял, что сижу на месте. Сердце билось у самого горла, все внутри перекрутило от леденящего душу холода. Глаза еще видели те огромные зубы, которые уже почти сомкнулись на мне, однако видение было подобно пелене, через которую уже проступали очертания людей и какой-то комнаты с тусклым освещением. «Ты как?» – раздался голос Зигфрида справа от меня. Я с трудом повернул голову к нему, когда с меня сняли шлем. Кто-то достаточно грубо и настойчиво повернул голову влево, светя мне в глаза фонариком. Даже после того, как его убрали, перед глазами белые круги. «Ты нас слышишь?» Язык едва двигался, когда я попытался ответить. «Да, что-то болит. Тошнота, головокружение, галлюцинации», пробормотал я и огляделся уже более чистым взором. Это была не комната, это был отсек моего корабля, который я не признал сразу. И люди, это были мои люди, солдаты, которые отправились со мной на штурм. Кто-то сидел, кто стоял, но большинство сгрудилось вокруг меня, держа оружие наготове. И судя по гулу двигателей, мы куда-то летели. «Мы выбрались», — пересохшим заплетающимся языком спросил я. Слова с трудом складывались в предложение. «Да», — ответил Грок. По голосу я нашел его среди остальных. Было сложно не заметить такого металлического монстра на фоне простых людей, и тем не менее для меня он сейчас не сильно отличался от других солдат. Взорвали, подожгли, ушли. Все по плану. Задание выполнено. Мы потеряли 10 человек. 10, пробормотал я. Сопротивление на выходе было сильным, но ты оказался прав, произнес Зигфрид, сидя передо мной на корточках. Они не стали привлекать власть после того, как раскрыли их бункер. Мне хотелось лечь и уснуть. Сил совсем не было, глаза слипались, но я боялся вновь окунуться в небытие. Боялся вновь оказаться на той платформе посреди бушующего океана демонической энергии, и что в этот раз зубы все же сомкнутся на мне. «Алтарь, он уничтожен», тут же ответил Грок. «Полностью». «Хорошо», кивнул медленно я. «Но кое-что осталось», добавил Зигфрид. «Что? Ты вытащил из него какой-то артефакт. Возможно, именно он и запускал алтарь». «Артефакт?» Я нахмурился. «Покажи». Грок и Зигфрид переглянулись. Они явно не спешили его мне показывать. «Несите сюда», повторил я. «Я не думаю, что тебе стоит. Когда вы попали под действие алтаря, я смог вытащить вас обоих», произнес я, с трудом собирая буквы в слова. «Мог убить, но мне даже в голову это не пришло, даже несмотря на то, что убить пытались меня вы. А теперь несите этот чертов артефакт». То ли мои доводы, то ли совесть заставила Зигфрида кивнуть одному из солдат, который отошел, чтобы вернуться с небольшой металлической коробкой. Я даже отсюда чувствовал зловещую ауру предмета, что лежал внутри. Мужчина осторожно поставил коробку около меня и отошел. Уже поднеся руку к ней, я на мгновение засомневался, задержав руку, после чего сжал зубы и открыл крышку. Аура отчаяния и ужаса стала еще отчетливее. Кто-то побледнел, кто-то сделал шаг назад, попав под ее воздействие, и даже я почувствовал определенное колебание. Грок и Зигфрид внимательно наблюдали за мной, их руки едва заметно потянулись к оружию, готовые пустить его в ход. Я осторожно достал артефакт, который вполне умещался у меня на ладони. Череп, человеческий череп, еще покрытый кровью, как будто с него совсем недавно сняли кожу. Кости покрывали вырезанные демонические руны, один взгляд на которые заставлял болеть глаза. Он был весь покрыт ими, словно жуткой татуировкой. А вместо глаз были вставлены два драгоценных алых, как кровь, кристалла. Еще один, черный, был вставлен в лоб. Он был очень легким, по идее, однако все равно оттягивал руку к полу. Ладонь горела, как если бы я держал без металлической перчатки активной брони раскаленный кусок железа. А еще я слышал шепот, тихий, зловещий и пропитанный ненавистью ко всему живому. Сам артефакт будто ненавидел все человеческое, выражая свое мнение мерзкой аурой, от которой наворачивались слезы на глазах. Еще одна демоническая игрушка, чтобы развратить и уничтожить человечество. Вполне возможно, что ее даже создали здесь, в этом мире, воспользовавшись гримуаром, который я с Грогом в прошлом уничтожили. И пугало даже не это, а насколько мощным он был, что способен открыть мост между подпространством и этим миром, когда даже не каждый варп-прыжок способен разрезать пространство. Я еще несколько секунд разглядывал его, после чего резко сжал ладонь. Приводы даже не почувствовали сопротивления. Череп, как и подобает настоящему, тут же лопнул, разлетевшись осколками в разные стороны. Всего лишь на секунду я услышал вой сотен несчастных, чьи души легли в основании этого артефакта. Руку обожгло с новой силой, и все исчезло. Даже зловещая аура, которая до этого давила на весь экипаж. Я еще несколько раз помял его, превращая в крошево, после чего высыпал обратно в коробку. Как вернемся, сожжем его, перемолим все, что осталось, в пыли закопаем где-нибудь в лесу, пробормотал я. Стоило ли его уничтожать? Спросил Зигфрид. Нам не нужны игрушки этих тварей. Все, что может им помочь, должно быть уничтожено. Особенно подобное. Я с отвращением стряхнул с ладони костную пыль, после чего лег обратно на пол. Как бы я ни боялся заснуть, веки сами по себе закрывались, заставляя меня погружаться в дрему, и я не мог с этим ничего поделать. Ощущение, будто на них давил весь вес этой вселенной, не оставляя мне шансов сопротивляться. И через несколько мгновений мир окончательно померк в моих глазах. Минали быстро шла по коридору, пока не достигла двустворчатых дверей. Приоткрыв одну из створок, она прошмыгнула в вытянутый зал, где единственным источником света были факелы на стенах. Они отбрасывали тени, в которых угадывались очертания искаженных агонией лиц. А если прислушаться, то можно было и услышать среди потрескивания огня крики этих несчастных. Закрыв за собой дверь, она поспешила подойти к мужчине и повторить его позу, встать на одно колено перед небольшим алтарем, склонив голову к земле, будто один единственный взгляд вперед мог попросту убить ее. «Я пришел по вашему велению, мой хозяин», — негромко произнесла она хриплым, мало похожим на человеческий, голосом. По залу прошелся ветер, заставив заколыхаться пламя факелов. Только присмотревшись, можно было заметить, что их рукояти были сделаны из белоснежной кости, и не было гарантий, что эти кости не принадлежали людям. Мужчина, в котором было трудно узнать главу величественного и одного из сильнейших домов, сейчас больше был похож на провинившегося мальчишку, который боялся поднять взгляд на отца. «Мой хозяин», — тихо начал он, едва сплетая слова в предложение, — «плохие новости я принес сегодня вам. Одна из ваших святынь, наш величественный храм в вашу честь, сегодня был атакован. Они осквернили его своим присутствием и уничтожили алтарь в честь вашего могущества, и артефакт они его забрали». Последние слова он произнес совсем тихо. Столько трудов, столько денег, людских жизней и, что самое главное, лет работы были разрушены за один день. Как долго они к этому шли, и так мало не хватило для успеха. Рестингаузер, едва услышав об этом, был вне себя, но отнюдь не от гнева, а от страха перед своим господином. Он велел казнить всю охрану, что дежурила в этот день и не смогла остановить их. Всех повинных мужчин вместе с их семьями, женами и детьми он принес в жертву своему новому богу, надеясь тем самым загладить вину перед господином, и теперь надеялся на снисхождение. Вновь сквозняк пронесся по залу, заставляя дрожать не только пламя, но и двух человек, что склонили колени, даже несмотря на то, что было тепло. И если прислушаться, можно было услышать в этом сквозняке зловещий голос, который забирался в саму душу любому, кто его услышит. «Да, мой хозяин, покорнейше благодарю вас, мой хозяин. Я продолжу действовать по плану и сложу головы своих детей, если того вы потребуете», дрожащим то ли от ужаса, то ли от экстаза, что его простили, произнес он, склонившись еще ниже. Тем временем настал черед Минали говорить. «Все будет согласно вашему величайшему плану, мой хозяин», — тихо прохрипела она. «Уже почти все готово». Ветер продолжал гулять по залу, давая наставления своим слугам. Тихий и теплый, но пробирающий холодом до костей, он пролетал по залу вновь и вновь, слышимый лишь ими двумя. И они слушали. Слушали внимательно, не поднимая головы, пока легкий ветер не затих. Погасли факелы. В комнате стало темно, и лишь слабый свет пробивался из-под дверей, помогая им найти выход из зала. Когда Рестингаузер Шалгар вышел в коридор, он глубоко вдохнул. Каждый прием ложился на его плечи тяжелой ношей, когда ты не знаешь, что будет тебя ждать в этот раз за дверью. Благословение и сила или кара и страдания. «Надо заняться Барбинери», — пробормотал он, зло глядя в окно напротив. «Ты слышал моего бога, человек», — произнесла Минали. «Мы следуем плану и не отклоняемся ни на шаг от него, иначе ты позавидуешь мертвым». «Не тебе мне приказывать», — огрызнулся он. «Отродье человекоподобное, не забывай, кто тебя создал в этом мире. И уж точно не по своей воле», — хмыкнула она. «А теперь иди и делай, что тебе приказали, а я займусь тем, что велено делать мне». Она развернулась и зашагала прочь, виляя своей филейной частью, на которую так падки были мужчины, что не раз играла ей на руку. Что касается Рестингаузера, ему оставалось лишь смириться с потерей храма. Его не интересовало, что там был один из его младших партнеров. Они лишь расходный материал, те, кто зря надеется, что им что-то перепадет. Он и только он будет править этим миром, когда его бог вступит на эту землю, а пока слишком много дел предстояло сделать, если он не хочет повторить судьбу тех, кто уже разочаровал их хозяина. Пожар на заводе автозапчастей, так они обозначили произошедшее, и что-то мне подсказывало, что здесь не обошлось без вмешательства коррумпированных чиновников, так как не заметить горы трупов, что мы оставили после себя, было крайне сложно. Чего говорить, даже взрыв, который обрушил один из корпусов, было не скрыть, однако все это они прикрыли простым пожаром, и никто не задавал вопросов. Пожар начался на складе лакокрасочных материалов из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. При возгорании произошла детонация топливных баллонов, разрушившая часть склада, после чего огонь перекинулся на главный цех по производству запчастей. На тушение пожара выехали все пожарные части города, но остановить огонь не удалось. Завод восстановлению не подлежит. Почти все новости транслировали эту ложь, скрывая истинные причины. Да, план и состоял в том, чтобы устроить пожар, который прикроет наш отход, но даже с этим без потерь не обошлось. И взрыв был наших рук делом, чтобы похоронить базу сектантов под землей, однако и это игнорировалось. Такое ощущение, что никто даже и не расследовал это дело, иначе скрыть подземные комплексы под заводом было бы невозможно. Все попросту закрыли глаза на многие несостыковки, хотя тот являлся в свою очередь важным государственным предприятием, влияющим на его обороноспособность. Вопрос оставался лишь в том, как они ответят на это. Войной не пойдут, нет причин, ведь они сами сказали, что это вина несоблюдения техники безопасности. Будут подсылать убийц, организуют нападение, или будут жечь наши предприятия, или они заняты чем-то более важным, чтобы обращать на такое внимание. Как бы то ни было, мы сорвали их ритуал, и я был доволен этим, пусть и пришлось заплатить определенную цену. Например, помимо 10 погибших, мои руки. Я был прав. В том измерении воздух был отравлен и пропитан грязью. И когда я прорезал броню своими клинками, то позволил отравленному воздуху коснуться моей кожи. И эффект не заставил себя долго ждать. Я даже не смог снять сам броню, когда мы прилетели. Мои руки, они нет, они были не оплавлены, их поедала зараза. Кожу покрывали фурункулы, язвы и гнойники. Она слезала пластами, обнажая голые кровоточащие мышцы. Я терял не только способность двигать ими, но и чувствительность, что было определенным облегчением. Когда врачи дома обрабатывали мои раны, они то и дело доставали из них личинки, которые прогрызали проходы в плоти моих кистей, вытаскивали червей и срезали гниющую плоть, которая исчезала из-за бактерий на глазах. Руки представляли из себя обрубки мяса, которые с трудом антибиотиками, противовирусными и еще десятком других препаратов, включая те, что были в активной броне и на борту корабля, удалось отстоять. Их буквально искупали в антисептике, промыли все образовавшиеся дыры, наложив тугие повязки, пропитанные мазью, которая убивала все живое, включая еще и живую плоть на руках, чтобы остановить заразу. И теперь я был попросту без рук. «Тебе налить чаю?» — поинтересовалась Катерия. «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Может, ты хочешь есть, Катерия? Пожалуйста», — посмотрел я на нее. «Когда что-то потребуется, я попрошу». «Прости», — вздохнула она. «Я даже в туалет не мог сходить без чужой помощи, так как руки превратились в перевязанные культи. И теперь Катерии приходилось бегать за мной и заботиться, выполняя за меня то, что я делал обычно сам. У нее и самой дел было по горло, но тем не менее она не позволяла другим служанкам ухаживать за мной, взвалив все на себя. То ли получала от этого удовольствие, зная, что я беспомощен, то ли считала священным долгом заботиться о муже, ее здесь не поймешь. Но это было ненадолго. Где-то, когда инфекция будет полностью побеждена, меня ждал последний укол, что у нас остался, с регенеративной сывороткой, которая вернет моим рукам более-менее нормальную форму. И все же это того стоило. Все жизни, что мы положили, стоили того, чтобы остановить хаос, который был уже готов прорваться сюда. Быть может, Грок и Зигфрид не верили мне до этого после случившегося в Фиолинской империи, но теперь все их подозрения должны были отпасть. Уже вечер, негромко заметила Катерия, бросив взгляд в окно. Не пора ли ложиться спать? Она взглянула на меня подозрительным взглядом. Ты хочешь спать? Ну, дети заснули, пожала она плечами. Ее взгляд скользнул по моим рукам. Честно, спать мне не хотелось. После прилета я пролежал без сознания целые сутки, радуясь тому, что мне не пришлось столкнуться с кошмаром, который навестил меня в прошлый раз. Я ничего не боюсь, так надо было сказать, но это была неправда. Но тем не менее я позволил ей увести себя в спальню, чтобы она сделала то, чего хотела. Это было в первый раз, когда Катерия взяла все в свои руки в прямом смысле этого слова. И надо признаться, наш секс принес мне небольшую разрядку, позволив еще больше отпустить пережитый и не самый приятный опыт. Но только для того, чтобы на следующий день проснуться и узнать, что к нам с позаранку приехал один незваный гость, который очень хотел со мной увидеться. Глава 230. Узнал я о госте во время завтрака, когда Катерия кормила меня с ложки. Это было тем еще унижением, однако выбор был невелик. Есть как-то было надо, а просить о помощи в этом деле Грога с Зигфридом мне хотелось не очень. И в разгар такого завтрака в зал тихо проскользнула служанка, после чего быстро подошла сначала к Марианетте, шепнув ей что-то на ухо, после чего подошла ко мне. «Господин Барбинери», наклонилась она ко мне, «я прошу прощения, что прерываю ваш завтрак, но к вам посетитель». «Посетитель», нахмурился я, бросив взгляд на стоявшие поблизости часы, которые больше походили на шкаф. Времени было 10 утра. «Сейчас, да, господин Барбинери». Она представилась Хильдой Фоксрут и настаивает на встрече с вами, извиняющимся тоном произнесла женщина. «Что мне ей ответить?» Я нахмурился и переглянулся с Катерией, которая выглядела не менее удивленной, чем я. «Скажи, что я сейчас подойду», махнул я головой в сторону выхода. «И подайте ей чай, пока она будет ожидать его. Самый лучший, что есть», добавила Марионетта. Служанка поклонилась и поспешила покинуть столовую, оставляя нас наедине. Фоксрут попыталась вспомнить Катерия. «Разве это не та, та, что танцевала со мной на балу у государя?» «Все верно», кивнул я. «Она из секретной службы». «Секретная служба? Откуда ты знаешь?» «Сложно не догадаться, когда она расспрашивает тебя о делах, которые ее касаться не должны. Она уже давно приглядывается ко мне. А когда была первая ваша встреча?» «Еще когда я был в детдоме. Тогда она встретила меня на балу и пыталась узнать, откуда я». «Бал в честь будущего бракосочетания Рудина Брэкфорса и Финир Мэйзи», вспомнила Катерия. «И как? Что как?» Она расспрашивала, кто я, откуда, а после пришла в детдом с тем же вопросом. Возможно, в тот момент она пыталась выяснить, не являюсь ли я шпионом. Думаю, сейчас она будет расспрашивать насчет завода. У нее нет никаких доказательств, решила подбодрить меня Катерия. Боюсь, что таким людям доказательства не нужны, покачал я головой. Она была как инквизитор в империи. Если они кого-то заподозрят, то будут преследовать, пока не выяснит правду. А выясняли они ее самыми разными способами, и редко когда дело заканчивалось разговором. Конечно, здесь у них законы права человека что-то значили, но я не строил иллюзий, когда государство хочет что-то узнать или получить, оно перешагнет через все правила, которые само же и написало. И единственное, что действительно меня сейчас защищало, моя принадлежность к дому. С ними государство старалось лишний раз не ссориться, если не было веских доказательств. В противном случае другие дома могли взбунтоваться, понимая, что если сегодня пришли за ними, завтра придут и за тобой. Но отказать во встрече я ей попросту не мог. Закончив завтрак, направился прямиком в комнату для гостей, стараясь не говорить ей ничего лишнего. Пусть сначала спросит, и только потом отвечай. И отвечай строго на вопрос, без подробностей или развернутого ответа, наставляла меня Марионетта. Чем меньше произнесешь при ней слов, тем крепче будем спать мы. Я знаю, уже не в первый раз с ней общаюсь. Вам же тоже приходилось с ней видеться? Да, Когда мы с тобой познакомились, она приходила ко мне, расспрашивала о тебе, что нас связывает», — кивнула она. «Пусть тебя не обманывает ее манера речи, она не глупая и очень дотошная женщина, которая видит больше, чем может показаться. Думаю, с ней-то я точно справлюсь. Будем надеяться, что так», — улыбнулась Марионетта, после чего взъерошила мне волосы на голове и подтолкнула к двери, не заставляя даму ждать. «Даму? Да там такая дама, что любому мужчине еще фору даст». Однако этого я не сказал, лишь подошел к двери, около которой дежурила служанка, после чего кивнул ей. Она ответила мне кивком, распахнув передо мной дверь и впустив внутрь, после чего зашла следом, закрыв за нами дверь. Фоксрут сидела в одном из кресел, попивая чай и задумчиво глядя на противоположную стену. Заметив меня, она улыбнулась, поставила чашку на блюдце и отставила на стол, после чего встала, будто собиралась обнять. «Господи Барбинери, я так рада, что вы смогли выделить для меня время. А у меня есть выбор?» — сухо спросил я. «Естественно, у нас ведь свободная страна», — улыбнулась она, пробегая по мне взглядом. «Вижу, вы немного изменились, подкачались, выросли. Какая-то специальная диета, здоровое питание. А как? Что ж, надо будет попробовать. Надеюсь, вы поделитесь рецептом». «Непременно». Я сел напротив нее в кресло, она тоже заняла свое место, и 3 долгих секунды мы молчали, разглядывая друг друга. Фоксрут с того момента, как я ее в последний раз видел, ни капельки не изменилась. Все те же красные волосы, все тот же хищный взгляд и плотоядная улыбка человека, который привык охотиться за другими без каких-либо последствий. И я прекрасно понимал, зачем она здесь, как понимала и она, что мне все известно о причине ее визита. Ее взгляд остановился на моих руках. «Вижу, травма на производстве», — улыбнулась Фоксрут. «Обжегся об гриль. Пытались перемешивать голыми руками угли?» «Да». «И, как видите, успешно», — ответил я ровным тоном. «Чего вы хотели, госпожа Фоксрут?» «Ну, технически, я не госпожа, но спасибо за комплимент», — улыбнулась она. «Наверное, слышали последние новости?» «Новостей много. О каких именно я должен был слышать?» «Например», — она наигранно задумалась. «О пожаре». «Да, слышал. О нем сейчас говорят во всех новостях. Что вам известно об этом, господин Барбинери?» — спросила она прямо, глядя мне прямо в глаза. «Ничего», — с невозмутимым видом ответил я. «Прямо-таки ничего, нет. Только то, что я слышал из новостей. Пожар». «Странно», — задумчиво ответила она, откинувшись на спинку кресла. «Я думала, что, быть может, вы прольете мне на произошедшее свет. Я знаю, что она хочет меня раскрутить на разговор. Хочет, чтобы я ответил, продолжил говорить, где у нее появится возможность зацепиться за удобное слово. В таких ситуациях краткие и односложные ответы были самым лучшим вариантом. У вас были какие-то разногласия с домом Эрнтруд?» «Эрнтруд, впервые слышу. Они были хозяевами завода?» «Нет, никогда». «А с Рестингаузерами?» — улыбнулась Фоксрут, подавшись вперед. «Нет, совсем-совсем, при мне, нет», — решил я немного перестраховаться. «Понятно», — она сложила руки домиком перед собой. «Значит, вам ничего не известно о произошедшем?» «Совершенно ничего», — подтвердил я. «Это даже несколько удивительно», — покачала Фоксрут головой. «Просто мне показалось, что вы сможете пролить свет на происходящее, учитывая тот факт, что в этот же день у вас погибло сразу 10 человек. У меня был только один вопрос: кто догадался записать даты смерти наших солдат именно на этот день? Не раскидать их по дням, а записать настоящую дату смерти. Несчастный случай, даже не сомневаюсь. Наверное, и погибшие на той неделе 7 человек тоже несчастный случай. Он удивительным образом совпал с бойней в пригородах Нейлиданска. Там было обнаружено по меньшей мере не менее 50 убитых, и это кого можно опознать. Сначала бойня в пригороде, потом в самом Нейлиданске, и каждый раз у вас гибнут люди именно в эти дни. Совпадение, конечно, если не считать количество гильз и пуль, обнаруженных при том пожаре в пригороде. Могу поспорить, что если мы сейчас проведем баллистическую экспертизу, то по пуле гильзотики обнаружим именно ваше оружие. Уверена, что не заметая так следы Эрнтруд, то же самое мы бы могли обнаружить и около завода. Если у вас есть какие обвинения предъявить нам, то предъявляйте, — пожал я плечами. «Зачем, господин Барбинери? Ведь меня интересуете отнюдь не вы», — улыбнулась Фоксрут, победно улыбнувшись. «Скажите мне, что вы знаете об аэропорте Нейлиданска и о том, что там произошло?» «Ничего не знаю. Сделаю вид, что верю вам, и мне неизвестно о том, что ровно в ночь, когда случился пожар, кто-то совершил нападение на один из ангаров, перебив охрану. Не буду проверять пули и направлять запрос в ваш дом на предоставление всех образцов пуль вашего арсенала, чтобы их потом сверить. Дело в том, что корабль, на который напали, перевозил незадекларированный груз из фармацевтической компании Vita in Manibus. Слышали о такой? Все о ней слышали, пожал я плечами. Мы узнали, что у них довольно часто пропадают препараты. Поставки сырья не совпадают с количеством получаемой продукции, и нам было интересно, куда именно отправляются все незадекларированные грузы. Их удавалось отследить лишь до аэропортов назначения, но потом они, она развела руками, растворялись. Это ужасно. Да, особенно, когда ты не понимаешь, зачем это делается. Вам же известно, что сейчас между домами Рестингаузеров и Джентильонов происходит конфликт. Да, я слышал об этом. Честно признаться, мне не нравятся дома, вообще все дома, но некоторые мне не нравятся больше, чем другие. И Рестингаузеры, один из них. Поэтому, она наклонилась вперед, мы можем помочь друг другу, господин Барбинери. Вы мне, я вам, не вижу ничего, чем я мог бы вам помочь, госпожа Фоксрут. Не спешите отказываться, господин Барбинери. Мы можем быть друзьями или врагами, ее лицо стало очень серьезным. Даже глаза будто изменилось, став острее и внимательнее. Голос и тот стал жестче, выдавая ее настоящую суть. Я знаю, что это вы проникли в аэропорт. Вы ликвидировали охрану и пилотов, чтобы, скорее всего, завладеть транспортом, на котором попали в территорию завода и устроили там диверсию. Зачем? Я не понимаю, о чем вы, ответил я холодно. Вы знали, что они перевозят медицинское оборудование и препараты, продолжила она стальным тоном, вглядываясь мне в глаза. Вы знали, что они занимаются там чем-то, помимо производства автозапчастей. Что это было? Лаборатория? Опыты над людьми? Они хотели использовать это против вас? Я не могу ответить на то, чего сам не знаю, мой голос не дрогнул. Я попросту не знал, можно ли доверять ей или нет. Пытается она копать под нас или же действительно служит своему государю. Потому что если Фоксрут работает на наших врагов, с тем же успехом она может добиваться признания, что мы там были, чтобы потом привлечь нас к ответственности. Господин Барбинери, у меня есть на вас все. Если вы думаете, что я работаю против вас, то мне бы не пришлось сейчас сидеть и разговаривать с вами. Я бы сразу получила ордер на проведение экспертизы, и мы бы мгновенно вывели вас на чистую воду. Однако я знаю госпожу Барбинери, знаю очень хорошо, чтобы думать, что внезапно она станет работать против государства. Меня интересует лишь то, что вы обнаружили на том заводе, почему решили его взорвать. Они строили против вас планы, или против государства Тринианского и нашего государя Авриалинтия Максидоса. Я внимательно посмотрел в глаза Фоксрут. С этой точки зрения она была права. Секретная служба, я читал о них, и они имели действительно много власти, даже над домами. Под прямой протекцией государя они искали врагов народа, но не перегибали палку. Однако если что-то заподозрит, то хватались за этой мертвой хваткой. Поэтому она действительно имела все силы прижать нас, но пока не прижала. И это значит, что у нее иная цель или же на нас действительно ничего нет, и пули здесь не помогут. С одной стороны, признаваться, это давать против себя оружие. С другой, здесь главное, что именно сказать. Как говорил наш адвокат Брент Галишоп, не признался, не виновен, поэтому, если она действительно хочет нарыть что-то против Рестингаузеров, я могу ее подтолкнуть в нужном направлении. Я могу лишь сказать то, что слышал, госпожа Фоксрут, начал я медленно. И что же вы слышали? Что там якобы по слухам проводили опыты над людьми, и все это планировалось для свержения власти. И как же опыты могут послужить свержению власти, по вашим слухам? Поинтересовалась она с серьезным лицом. Например, контроль сознания, или люди, которые куда сильнее, чем обычные. Много чего там могло проводиться, однако все это планировалось с одной целью, о которой я вам сказал. Конечно, это лишь слухи, но ими земля полнится. Фоксрут откинулась на спинку кресла. Я знаю, что госпожа Барбинери потеряла двух дочерей и сыновей, и так совпало по нашим источникам, что в тот момент, когда у нее неожиданно объявился сын, поставок на неизвестные адреса стало меньше. Надо ли мне полагать, что это не первый слух, о котором вы слышали? Не первый. Но когда явилась ее дочь, то ничего подобного не было, заметила она. Наверное, потому что сама пришла, пожал я плечами. Собственно, почему бы вам не расспросить ее об этом? Возможно, она расскажет больше вам, чем мне. Не обязательно, мне достаточно ваших слов, ответила Фоксрут. Значит, у них может быть и не одна такая секретная база? Слухи говорят, что не одна, неустанно повторял я, если у нее был диктофон. В таком случае нам ничего не предъявит, ведь это лишь слухи. Более того, поговаривают, что есть группа лиц, которая этим занимается. Они объединены одной целью. Эрнтруд входит в этот круг лиц? Прямо спросил я. Как мне рассказывали сплетники, да, и не только они, хозяева Вита и Нманибус тоже в этом замечены. Можете их и допросить. Боюсь, что здесь потребуется ваше прямое слово об этом, господин Барбинери, а не слухи, покачала она головой. Чтобы вы прямо сказали об этом, в противном случае нам нечего будет им предъявить, и даже устроить проверку, проводили, но они умеют скрыть то, что не полагается для чужих глаз, а чтобы проникнуть и переворошить все поглубже, надо предъявить что-то более серьезное, так как у них хорошие связи, а к нам приходить с этим можно, то есть, так к вам я с дружеским визитом, улыбнулась Фоксрут Полиси, так, заскочить, попить отменного чая, которым вы любезно меня угостили. Она медленно встала с кресла, и я последовал ее примеру. Я надеюсь, что если появятся более серьезные слухи, вы мне первые о них скажете, верно? Произнесла она, непременно. Чтобы вы понимали, сейчас я на вашей стороне. Я знаю, что Рестингаузеры устроили травлю семьи Барбинери, и они не забывают своих врагов, поэтому у нас общий противник. Поэтому, если что-то услышите, я буду рада послушать. Я, она подошла ближе и выдохнула мне в лицо томным голосом, хорошая слушательница. Буду иметь это в виду, ответил я со всей невозмутимостью. Поверю на слово, провожать не надо. И да, желаю вам выздоровления, кивнула она. Благодарю, пусть и не от чистого сердца. В сопровождении служанки Хильда Фоксрут шла по богатым коридорам поместья, мурлыча себе под нос какую-то песенку. Но, несмотря на безмятежный и несерьезный вид, внутри она была сосредоточена и внимательна. Многие думали, что могут уйти от секретной службы, но немногим это действительно удавалось. Те же Рестингаузеры хорошо держали оборону, что и не подкопаешься. Они всегда охотно показывали то, что требовалось, по первому требованию. Прямых связей с теми, кого можно было привлечь или под которых можно было начать копать, они не вели. Никаких подозрительных действий, кроме как войны с джентльонами, не вели. Никаких доказательств против них не было, чистые, как белый лист, и мало кто знал, что война с джентльонами была не случайна. Верный государю дом, в котором было немало их родственников, затеял эту стычку по прямому приказу государя. Найдя официальную причину, они пытались тем самым ослабить Рестингаузеров, при этом заставив их поднять те связи, которые помогли бы вывести их на чистую воду. Иногда Хильда жалела, что нельзя просто поставить их к стене и расстрелять. Сделай они так, и тогда другие дома сразу взбунтовались бы, ведь по подозрению так можно любого не понравившегося убрать. Войной бы не пошли, но политические проблемы не заставят себя долго ждать. Мисс Фоксрут, хозяйка поместья, встретила ее около подножья парадной лестницы, когда Хильда уже спускалась. Госпожа Марионетта, давно мы не виделись, улыбнулась она хитро. Да, с того момента, когда мою семью практически полностью истребили, с невозмутимостью кивнула та, и улыбка Хильды начала блекнуть, в отличие от улыбки Марионетты, которая всегда оставалась на ее лице. «Мне жаль, что мы не смогли вам помочь. Вы пытались», — дипломатично заметила она. «На них попросту не было управы, ни доказательств, ни каких-либо причин, чтобы остановить это. Вы знаете, знаю, даже все эти нарушения вы не смогли пресечь, чего говорить о настоящем, когда ваши враги набирают силу». «Наши враги», — поправила ее Хильда. «Если вам есть что добавить к словам вашего приемного сына, думаю, что он сказал достаточно», — покачала головой Марионетта, мягко улыбаясь. «Мне нечего ответить. Что ж, тогда мне остается лишь откланяться, но если что-то выяснится, вы знаете, к кому обращаться». Она спустилась с лестницы и уже проходила мимо, когда Марионетта негромко произнесла: «Мне, наверное, стоит поблагодарить вас за услугу, что вы оставили моего приемного сына в покое, не став допытываться дальше. А теперь я пожелаю вам счастливой дороги, мы будем надеяться на ваш профессионализм». Наш корабль сопроводит вас до города. Премного благодарна, поклонилась Хильда, и та ответила ей кивком. С тех пор много воды утекло. Именно с тех пор Рестингаузеры оказались под пристальным вниманием, когда начали ни с того, ни с сего уничтожать некоторые маленькие семьи, которые, казалось, ничего не значили для них, чужими руками. С того момента, как они устроили войну с Барбинери чужими руками, будь они расторопнее, будь больше доказательств, а бюрократия не душила так сильно, все было бы иначе. Но слишком много было продажных ублюдков во власти, слишком много бумажек работали в противовес секретной службе, которую считали всесильной. Правила игры, они распространялись абсолютно на всех. Что ж, наставал новый сезон охоты, как говорится. Хильда села в свой челнок, откинувшись на спинку. Опыты, секретные базы, подставные компании, как много им было неизвестно, и как хорошо смогли все это запрятать рестингаузеры. И теперь висел в воздухе вопрос, насколько много у них в действительности ресурсов, о которых не знала секретная служба. Как же много умудрилась упустить их организация, вырастив под боком такую бомбу замедленного действия. Можно было однозначно сказать, что государство Тринианское ждали нелегкие времена.